Глава 12. Путешествие по темному морю осознания. «Теперь мы можем поговорить о внутреннем безмолвии немного яснее», — сказал Дон Хуан. Его высказывание настолько не относилось к предыдущей теме разговора, что удивило меня. После полудня он несколько часов рассказывал мне о злоключениях, которые испытали индейцы Яки после больших войн 20-х годов, когда правительство Мексики депортировало их из родных мест в штате Сонора в Северной Мексике для работы на плантациях сахарного тростника в Центральной и Южной Мексике. Дон Хуан рассказал мне несколько потрясающих горьких историй о Яке, о политических интригах и предательстве, о лишениях и человеческих страданиях. У меня было чувство, что Дон Хуан готовит меня к чему-то, потому что он знал, что меня хлебом не корми, только дай послушать такие рассказы. В то время у меня было обостренное чувство социальной справедливости и честной игры. Окружающие тебя обстоятельства могут позволить тебе приобрести больше энергии, — продолжал он. Ты начал перепросмотр всей своей жизни. Ты впервые посмотрел на своих друзей так, как будто они находятся на витрине. Ты абсолютно самостоятельно, своими собственными усилиями, пришел к своему переломному моменту. Ты прекратил свой бизнес, и, главное, ты скопил достаточно внутреннего безмолвия. Благодаря всему этому ты смог совершить путешествие по темному морю осознания. «Встреча со мной в том выбранном нами городе была таким путешествием», — продолжал он. «Я знаю, что у тебя почти всплыл на поверхность решающий вопрос, и что на мгновение ты задал его себе. Действительно ли я приходил к тебе домой? Мой приход к тебе не был для тебя сном. Я был реален, ты согласен?» «Ты был так же реален, как и все остальное», — сказал я. Я почти забыл об этих событиях, но я помнил, что мне показалось странным, как он мог найти мою квартиру. Я отбросил свое удивление, просто предположив, что он разузнал у кого-то мой новый адрес. Хотя, задумайся я об этом поглубже, я не смог бы назвать никого, кто знал бы тогда, где я живу. «Давай проясним этот момент», — сказал он в ответ. «На моем языке, языке магов Древней Мексики, я был таким реальным, каким только мог быть, и в таком виде я действительно пришел к тебе из моего внутреннего безмолвия, чтобы сообщить тебе о требовании бесконечности и предупредить тебя, что у тебя осталось мало времени. И ты, в свою очередь, из своего внутреннего безмолвия действительно отправился в этот выбранный нами город, чтобы сказать мне, что ты сумел выполнить требования бесконечности. На твоем языке, языке обычного человека, я в обоих случаях был сном фантазии. У тебя был сон фантазия, что я приехал к тебе, не зная адреса, а затем у тебя был сон фантазия, что ты приехал, чтобы встретиться со мной. Что касается меня как мага, то, что ты считаешь своим сном фантазии, а встреча со мной в том городе, было настолько же реально, как наш с тобой разговор сегодня. Я признался Дону Хуану, что я никак не мог приспособить эти события к образу мышления человека Запада. Я сказал, что думать о них в терминах снов фантазий означает создавать ложную категорию, которая не выдерживает критики, и что единственным, сколько-нибудь приемлемым объяснением является другой аспект его знаний – сновидение. «Нет, это не сновидение», — подчеркнул он. «Это что-то более непосредственное и более загадочное. Кстати, у меня для тебя сегодня есть новое определение сновидения, более соответствующее твоему состоянию. Сновидение — это действие изменения точки прикрепления к темному морю осознания. Если так его рассматривать, это очень простое понятие и очень простой маневр. Тебе нужно все, что у тебя есть, чтобы осознать это, но это вполне осуществимо и не окружено мистическим туманом. Название сновидения всегда выводило меня из себя, — продолжал он, — потому что оно ослабляет очень мощное действие. Из-за этого названия оно кажется чем-то случайным. Оно в каком-то смысле становится фантазией, каковым оно никак не является. Я пытался изменить это название, но оно слишком глубоко укоренилось. Может быть, когда-нибудь ты сможешь изменить его, хотя, как и со всем остальным, в магии боюсь, что когда ты это действительно сделаешь, тебе будет уже до лампочки, как что бы то ни было называется. Все то время, что я его знал, Дон Хуан очень подробно объяснял, что сновидение – это искусство, открытое магами Древней Мексики, с помощью которого обычные сны преобразуются в настоящие врата в иные миры восприятия. Он приближал всеми возможными способами приход того, что он называл вниманием сновидения, то есть способности уделять особый вид внимания или обращать особый вид осознания на элементы обычного сна. Я старательно следовал всем его рекомендациям и достиг успеха в том, чтобы приказывать своему осознанию оставаться фиксированным на элементах сна. Дон Хуан советовал мне не стараться специально увидеть желаемый сон, а фиксировать свое внимание на составных частях любого обычного сна. Затем Дон Хуан энергетически показал мне то, что маги Древней Мексики считали источником сновидения – сдвиг точки сборки. Он сказал, что точка сборки очень естественно смещается во время сна, но увидеть это смещение нелегко, потому что для этого требуется агрессивное настроение, которое было пристрастием магов Древней Мексики. Эти маги, как сказал Дон Хуан, открыли все основы своей магии с помощью этого настроения. «Это очень хищническое настроение», — продолжал Дон Хуан. «Совсем нетрудно войти в него, потому что человек по природе хищник. Ты можешь увидеть агрессивно любого в этой маленькой деревне или кого-то далеко отсюда, когда он спит. Для этой цели подойдет любой. Тебе важно прийти к чувству полного безразличия. Ты ищешь что-то, и ты отправился на поиски этого. Ты отправишься на поиски человека, находя как хищный зверь из породы кошачьих кого-то, на кого можно напасть. Дон Хуан сказал мне, смеясь над моим огорчением, что трудный момент в этой технике – такое настроение, и что мне нельзя быть пассивным во время видения, потому что это зрелище предназначено не для наблюдения, а для действия по отношению к нему. Возможно, повлияла сила внушения, но в тот день, когда он рассказал мне все это, я чувствовал себя поразительно агрессивно. Каждый мускул моего тела был переполнен энергией, и в моей практике сновидения я действительно отправился на поиски кого-то. Меня не интересовало, кем этот кто-то может быть. Мне нужен был кто-то спящий, и какая-то сила, о которой я знал, не совсем сознавая ее, направляла меня к обнаружению этого кого-то. Я так и не узнал, кто это был, но когда я видел этого человека, я чувствовал присутствие Дон Хуана. Это было странное ощущение. Знать, что кто-то рядом со мной, с помощью неопределенного чувства близости, которое возникло на каком-то уровне осознания, незнакомым ни по каким моим действиям в прошлом. Я мог только сосредоточить свое внимание на неподвижном человеке. Я знал, что он мужчина, но не знал, откуда я это знаю. Я знал, что он спит, потому что шар энергии, которым обычно является человек, был немного сплющен. Он был растянут горизонтально. И тогда я увидел точку сборки, не в таком положении, как обычно. Она была смещена направо и немного вниз, от того места, где должна была быть. Я вычислил, что если точка сборки обычно находится прямо за лопатками, в этом случае она переместилась в область ребер. Еще я заметил, что она была неустойчивой. Она беспорядочно колебалась, а затем вдруг вернулась в свое нормальное положение. У меня было отчетливое чувство, что, очевидно, мое присутствие и присутствие Дона Хуана разбудило этого человека. Я сразу же после этого увидел массу неясных образов, а затем проснулся в том месте, откуда отправился. И еще Дон Хуан обычно говорил мне, что маги разделены на две группы. Одна из групп – сновидящие, а другая – сталкеры. Сновидящие – это те, кто умеет с легкостью смещать точку сборки. Сталкеры – это те, кто способен удерживать точку сборки, фиксированной в этом новом положении. Сновидящие и сталкеры дополняют друг друга и работают в парах, влияя друг на друга своими природными предрасположенностями. Дон Хуан заверил меня, что смещение и закрепление точки сборки можно выполнять по своей воле с помощью железной дисциплины магов. Он говорил, что маги его линии считают, что есть по крайней мере 600 точек в светящемся коконе, которым мы являемся, и при сознательном смещении точки сборки любая из них может дать нам целый мир. Это значит, что если наша точка сборки смещена в любую из этих точек и остается фиксированной в ней, мы воспринимаем такой же реальный мир, как и мир повседневной жизни, но отличающийся от него. Кроме того, Дон Хуан объяснил, что искусство магии состоит в том, чтобы манипулировать точкой сборки и по своей воле заставлять ее менять положение на светящихся сферах, каковыми являются люди. Результатом этой манипуляции является сдвиг точки контакта с темным морем осознания, из-за чего одновременно с этим другой пучок мириад энергетических полей в форме светящихся нитей сосредоточивается в точке сборки. В результате того, что в точке сборки собираются новые энергетические поля, приходят в действие осознания иного типа, чем то, которое необходимо для восприятия мира повседневной жизни. Оно превращает новые энергетические поля в сенсорные данные, которые интерпретируются и воспринимаются как другой мир, потому что энергетические поля, порождающие его, отличаются от привычных. Он сказал, что точным определением магии как практики было бы сказать, что магия – это манипуляция точкой сборки с целью изменения ее фокальной точки контакта с темным морем осознания, тем самым давая возможность восприятия других миров. Дон Хуан сказал, что искусство сталкеров выходит на сцену после того, как точка сборки смещена. Сохранение фиксации точки сборки в ее новом положении обеспечивает магам абсолютно полное восприятие того нового мира, в который они входят, точно так же, как мы воспринимаем мир повседневных дел. Для магов линии Дон Хуана мир повседневной жизни – это всего лишь одна складка всего мира, состоящего по крайней мере из 600 таких складок. Дон Хуан вернулся к обсуждаемой теме о моих путешествиях по темному морю осознания и сказал, что то, что я сделал, исходя из своего внутреннего безмолвия, очень похоже на то, что делается в сновидении. Но при путешествии по темному морю осознания нет никаких помех, вызванных сном, и нет никакой необходимости контролировать свое внимание, как во время сна. Путешествие по темному морю осознания вызывает мгновенный отклик. В нем есть определенное всепоглощающее ощущение здесь и сейчас. Дон Хуан посетовал на то, что некоторые придурковатые маги назвали этот акт непосредственного достижения моря осознания сновидением в бодрствовании, делая термин «сновидение» еще более нелепым. «Когда ты думал, что у тебя сон-фантазия о путешествии в этот выбранный нами город», — продолжал он, — «ты на самом деле переместил свою точку сборки прямо в определенное место темного моря осознания, которое позволяет совершить такое путешествие. Затем темное море осознания обеспечило тебя всем необходимым для продолжения этого путешествия. Никак невозможно по своей воле выбрать это место. Маги говорят, что его безошибочно выбирает внутреннее безмолвие. Просто, правда?» Он объяснил мне тонкости выбора. Он сказал, что для воинов-путешественников этот выбор фактически не действие по выбиранию чего-то, а скорее действие по изысканному безмолвному согласию с просьбами бесконечности. «Выбирает бесконечность», — сказал он. «Искусство воина-путешественника в том, чтобы обладать способностью двигаться по малейшему намеку. Искусство безмолвно соглашаться с каждой командой бесконечности. Для этого воину-путешественнику нужна отвага, сила и прежде всего трезвость. Все эти три качества, вместе взятые, дают в результате изысканность в действиях». После минутной паузы я вернулся к теме, которая больше всего меня интриговала. «Но, Дон Хуан, трудно поверить, что я действительно отправился в этот город телом и душой», — сказал я. «В это трудно поверить, но это можно проверить», — сказал он. «Вселенная безгранична, и возможности игры во всей Вселенной в целом действительно ни с чем не сравнима. Так что не попадайся на аксиому «верю только в то, что вижу», потому что это самая дурацкая позиция, какую только можно занять. Доводы Дона Хуана были кристально ясны. Они имели смысл, но я не знал, где они имели этот смысл. Явно не в моем повседневном мире повседневных дел. Тогда Дон Хуан, вызвав во мне большую тревогу, заверил меня, что для магов есть только один способ справляться со всей этой информацией. Испытать ее на собственном опыте, потому что ум не способен воспринять все это. «Что ты предлагаешь мне делать, Дон Хуан?» — спросил я. «Ты можешь намеренно совершать путешествие по темному морю осознания», — ответил он. «Но так и не узнаешь, как это делается. Скажем, это делает внутреннее безмолвие, следуя необъяснимыми путями, путями, которые невозможно понять. Можно только практиковать». Дон Хуан попросил меня сесть на кровати и принять позу, которая способствует внутреннему безмолвию. Обычно я мгновенно засыпал всякий раз, как принимал эту позу. Но когда я был с Доном Хуаном, из-за его присутствия я не мог заснуть. Вместо этого я входил в настоящее состояние полной тишины. В этот раз, после секундной тишины, я обнаружил, что иду. Дон Хуан во время ходьбы направлял меня за руку. Мы уже не были в его доме. Мы шли по городу индейцев Яки, в котором я никогда до этого не был. Я знал о существовании этого города. Я много раз был рядом с ним, но мне приходилось поворачивать обратно из-за полнейшей враждебности людей, которые жили вокруг него. В этот город чужаку было почти невозможно войти. Единственными не яки, которые имели свободный доступ в этот город, были инспектора из Федерального банка, потому что банк покупал урожай у фермеров яки. Бесконечные переговоры с фермерами яки крутились вокруг получения от банка авансов наличными на основании близких к домыслам предположений о будущем урожае. Я сразу же узнал город по описаниям людей, которые там побывали. Как будто для того, чтобы удивить меня еще больше, Дон Хуан прошептал мне на ухо, что мы находимся в этом самом городе индейцев Яки. Я хотел спросить его, как мы сюда попали, но не смог произнести ни слова. Там было много индейцев, которые о чем-то спорили. По-видимому, многие выходили из себя от гнева. Я не понимал ни слова из того, что они говорили. Но как только у меня родилась мысль, что я не понимаю, что-то прояснилось. Было очень похоже на то, как если бы в сцене появилось больше света. Все стало очень рельефным и четким, и я понял, о чем говорят эти люди, хотя и не знал, как. Я не говорил на их языке. Слова были явно понятны мне, не по отдельности, а группами, как будто мой ум мог воспринимать целые структуры мыслей. Признаться, я получил невиданный шок, не столько из-за того, что понимал, о чем они говорят, но из-за содержания их разговоров. Эти люди были действительно воинственными. Это были совсем не люди Запада. Их слова были словами вражды, войны, стратегии. Они измеряли свою силу, свои ударные ресурсы, и жалели о том, что у них не хватает сил осуществить свои удары. Я отметил в своем теле боль их бессилия. У них были только палки и камни против вооружения высокой технологии. Они печалились о том, что у них нет лидеров. Больше всего на свете они желали появления какого-то обладающего притягательной энергией лидера, который вдохнул бы в них силы. Затем я услышал циничный голос. Один из них высказал мысль, которая, по-видимому, подавила всех без исключения, включая меня, потому что я был как бы их неотъемлемой частью. Он сказал, что они побеждены безнадежно, потому что если сейчас у кого-то из них появятся притягательные силы для того, чтобы подняться и сплотить их, его предадут из-за чувства зависти, ревности и обиды. Я хотел рассказать Дону Хуану о том, что со мной происходило, но не мог сказать ни единого слова. Только Дон Хуан мог говорить. «Яки не уникальны в своей мелочности», — сказал он мне на ухо. «Это то состояние, в котором пойманы люди. состояние, которое даже не человеческое, а навязано извне. Я почувствовал, как мой рот непроизвольно открывается и закрывается, в отчаянной попытке задать вопрос, который я не мог даже сформулировать. Мой ум был пустым, лишенным мыслей. Мы с Доном Хуаном стояли в кругу людей, но, кажется, никто из них нас не замечал. Я не заметил никаких движений, реакций или взглядов украдкой, которые бы показали, что они о нас знают. В следующее мгновение я оказался в мексиканском городе, построенном вокруг железнодорожной станции, который находился приблизительно в 1,5 милях на восток от того места, где жил Дон Хуан. Мы с Доном Хуаном находились посреди улицы рядом с Государственным банком. Сразу после этого я увидел одно из самых странных зрелищ, которые мне вообще приходилось наблюдать в мире Дона Хуана. Я видел энергию, как потоки во Вселенной, но я не видел людей, как сферические или продолговатые шары энергии. Одно мгновение люди вокруг меня были нормальными людьми в повседневной жизни, а следующее — они стали некими странными существами. Шар энергии, которым является человек, был как бы прозрачным. Это было подобно гало, вокруг похожей на насекомое сердцевину. Эта сердцевина имела не форму примата. Не было никаких частей скелета, так что я не видел людей как бы рентгеновским зрением, проходящим до костей. В сердцевине были скорее геометрические формы, созданные, по-видимому, из жесткой вибрации материи. Эта сердцевина была похожа на буквы алфавита. Прописное «Ти» было, по-видимому, главной строительной опорой. Перед «Ти» было подвешено толстое перевернутое «Л». Греческая буква «Дельта», которая доходила почти до земли, была расположена ниже вертикальной черты «Ти» и, очевидно, служила опорой всей этой структуры. Сверху на букве «Ти» я увидел что-то вроде веревки диаметром около дюйма. Она проходила через верхушку светящейся сферы, как будто то, что я видел, было на самом деле гигантской бусиной, подвешенной за заднюю часть, как драгоценный камень. Когда-то Дон Хуан познакомил меня с метафорой, описывающей энергетическое единство нити людей. Он сказал, что маги Древней Мексики описали эти нити как занавес, сделанный из бусин, нанизанных на нить. Я понял это буквально, как будто нить проходит через многочисленные энергетические поля, которыми мы являемся с головы до пяток. Прикрепляющая нить, которую я видел, делала круглую форму энергетических полей людей, скорее похожей на брелок. Но я не видел, чтобы хоть какие-то существа были подвешены на одной нити. Все без исключения существа, которых я видел, были в форме геометрических фигур, с какой-то нитью верхней части сферического гало. Эти нити мне очень напоминали разрозненные, похожие на червей формы, которые некоторые из нас видят через полуприкрытые веки под солнечным светом. Мы с Доном Хуаном прошли по городу из одного конца в другой, и я увидел буквально десятки существ геометрической формы. Моя способность видеть их была крайне неустойчива. Я на мгновение видел их, а затем терял их из виду и сталкивался с обычными людьми. Вскоре я страшно устал и мог видеть только обычных людей. Дон Хуан сказал, что пора возвращаться домой. И опять что-то во мне потеряло мое обычное чувство непрерывности. Я оказался в доме Дона Хуана, не имея ни малейшего понятия о том, как я пересек расстояние от города до дома. Я лежал в своей кровати и отчаянно пытался вспомнить, вернуть мое воспоминание, обыскать глубины самого себя в поисках ключа к тому, как я попал в город Яки и в город возле железнодорожной станции. Я не верил, что это были сны фантазии, потому что сцены были настолько детальными, что могли быть только реальностью. И все же они никак не могли быть реальностью. «Ты теряешь свое время», — сказал Дон Хуан, смеясь. Я обещаю тебе, что ты никогда не узнаешь, как мы попали из дома в город Яки и из города индейцев Яки на железнодорожную станцию и от станции домой. Произошел разрыв в непрерывности времени. Вот что делает внутреннее безмолвие. Он терпеливо объяснил мне, что прерывание потока непрерывности, благодаря которому мир для нас понятен, — это магия. Он заметил, что я в этот день пропутешествовал по темному морю осознания, и что я видел людей такими, каковы они есть, занятыми человеческими делами. А затем я видел нить энергии, которая связывает определенные линии человеческих существ. Дон Хуан повторял мне снова и снова, что я был свидетелем чего-то конкретного и необъяснимого. Я понимал то, что говорят люди, не зная их языка, и я видел нить энергии, которая соединяет людей с некоторыми другими существами. Он подчеркнул, что сделанное мной намерение было несознательным и непроизвольным, что намеревался я на глубоком уровне, и намерение было продиктовано необходимостью. Мне нужно было познакомиться с некоторыми из возможностей путешествия по темному морю осознания, и мое внутреннее безмолвие направило намерение, извечную силу Вселенной, к удовлетворению этой потребности.